Глава 9. Рядом с казенным подрядчиком сидел майор в тесноватом мундире с лоснящейся бритой физиономией. Посещение подобных совещаний было для него в диковинку, поэтому он слегка волновался, покручивая на пальце массивную золотую печатку. Однако чувство достоинства не терял, поскольку являлся посредником, присланным одним из крупнейших частных подрядчиков Министерства обороны. «Майор Армстронг, как вам у нас?» – спросил начштаба, чтобы немного отвлечься. «Не слишком мы тут мудрствуем. Все же чиновники, не счита вам, бизнесменам». «Нет-нет, сэр, все в порядке». «В таком случае ответьте на несколько вопросов, мои и генерала Джоука». «Я готов, сэр», – кивнул майор, оставляя печатку в покое и порываясь встать. Но сидевший рядом генерал придержал его, и майор опустился на место. «Итак, ваша компания подрядилась выполнить заказ правительства на строительство 50 тысяч боевых аппаратов воздушно-космического применения. Правильно?» «Так точно, сэр», – кивнул майор. «Какие типы машин вы взялись изготовить?» «Тип 3, сэр. Перехватчик. Названия пока нет. На данный момент существует экспериментальная модель, которая хорошо себя зарекомендовала. Оснастку мы уже монтируем, потому что государственная комиссия дала добро на производство именно этой машины». Штерн посмотрел на Джоука, тот пожал плечами. «Ну нет, правда, хорошая машина», – воскликнул майор. «У нас есть заключение комиссии». «Мистер Армстронг», – вмешался Джоук. «Вот тут у меня имеется специальная выписка». Директор СГБ положил перед собой какой-то листок и прихлопнул его рукой, заставив майора вздрогнуть. «Вот тут написано, что во время стрельбы из электронно-разгонной пушки есть такая». «Это Гаусс, сэр. Автоматический Гаусс». «Так вот, снаряды этой вашей пушки были нестабильны. Они кувыркались». «Это мы исправим, сэр. Это механик напутал. Соленоиды соединил неправильно. Честное, благородное. У нас на стенде такая же пушка стреляет исправно. Честное, благородное. Можете приехать и посмотреть». «А тогда к чему это заключение комиссии? Вы их что, напоили?» «Что вы, сэр? Их заключение относится к аэродинамике машины и ее мощностным характеристикам». «А как насчет проблем с герметичностью?» Задал вопрос начштаба и откинулся на спинку кресла, ожидая истерики майора. «О, сэр, этой проблемы не существует». «А вот ваши конкуренты из Under Inc. утверждают, что у них имеются доказательства разгерметизации кабины вашей модели в космосе. Якобы даже возникла угроза жизни пилотам-испытателям». «Прошу прощения, сэр. Не пилотам, а только одному, спонсору. Он был уволен из нашей компании за постоянные прогулы и связь с секретаршами секретного архива. После того, как его вышвырнули, он переметнулся к Андеру, и уже потом появились эти откровения про взрывную разгерметизацию». «Взрывную?» – переспросил Джоук. «Я слышал, что при взрывной разгерметизации погибают кролики». «На стендовых испытаниях, да, сэр, но только не в космосе. Чтобы создать взрывную разгерметизацию, нужно очень постараться и в одно мгновение снести у машины полкабины. Однако такое невозможно. Это предусмотрено системой безопасности перехватчика». «Хорошо. Достаточно про тип 3», – сказал Штерн. «Поговорим о другом типе». «Тип 2, сэр. Штурмовик. В основу этой машины положен хорошо зарекомендовавший себя штурмовик. На данный момент построено более 2500. Мы наращиваем производственные мощности, чтобы выпускать по 5000 бортов в месяц». «Прекрасно. Значит, тут проблем нет». «Нет, сэр. Машина, как я уже заметил, базируется на отлаженных схеме и компоновке. Так что проблем нет». «А что у нас еще?» «Тип 1, сэр. Сборный. Тут у нас эвакуационные борта, аппараты фронтовой разведки и абордажные боты». «И что с ними?» «С ними порядок, сэр. Понемногу собираем. Быстрый поток наладить невозможно. Слишком сильно различаются спецификации. Но у нас план в 1500. Его мы выполним без проблем. Вся оснастка для производства имеется». Начштаба сделал паузу. Потом посмотрел на Джоука. Тот опять пожал плечами. «Хорошо. Все свободны. Даже полковник Сазерленд». Сидевшие за столом офицеры поднялись и вышли из зала. Остались только Джоук и Штерн. Какое-то время они сидели молча, потом Штерн спросил. «Ну, и что у вас имеется на этот балаган?» «Немного, сэр. Какие-то мелкие хищения, секс на работе». «Значит, чисто». «Ну, как сказать?» Джоук покачал головой. «Наверняка сказать никогда нельзя, но пока относительно тихо. А что там с лоустерским доком?» «А что с ними?» «Они выполняют объемы?» «Да вроде выполняют, если только не подкупили казенного смотрителя генерал-майора Эйсмарха. Как там, не подкупили?» Начштаба ждал ответа, но директор СГБ тупо таращился на поверхность стола, как будто у него выбило предохранитель. «Так что?» – повторил Штерн. «Нет, сэр, он подсматривает в уборной за соседкой, но к государственной измене это не имеет отношения». «И это все?» «Но...» – Джоук вздохнул. «Он и его садовник». «О, ужас!» «Увы, сэр, всякое случается». «Надеюсь, меня-то вы не пасете, генерал-лейтенант Джоук. Я тут вчера свою собаку угостил котлетой. Вы никак это не используете, я надеюсь? Не свяжете меня с собакой, ну и все такое». «Нет, сэр, за вами нет никакой слежки», — соврал Джоук. «Кормите вашу собаку, как посчитаете нужным. У нас еще встреча с инсайдерами». «Я помню, сэр. А когда вы им назначили?» «Через 3 дня. Они как раз возвратятся со своих дальних стапелей». «Этим стапелям столько лет, что...» Генерал Джоук неодобрительно покачал головой. «Очень уж жадные эти инсайдеры». «Экономны», — согласился Штерн. «Но личности они очень основательные. Если что обещают, слово держат. Это мне в них и нравится». «А чего им самим на эти стапеля мотаться? Объемный трек перегнать нельзя было». «Вот!» Начштаба поднял кверху указательный палец. «Возможно, нам с вами трека было бы достаточно, но инсайдеры считают иначе. Им важно лично забраться на стапеля, ощупать все это железо руками и принять верное решение». «Руками? Это в космосе, сэр?» Едва удержался от усмешки Джоук. «Ну, в космосе только в скафандре, конечно. Хотя...» «Ага, это вы про те слухи, будто они могут выживать в вакууме». «А что, врут?» «Врут, сэр!» Отмахнулся Джоук, хотя по нему было видно, что он в этом не уверен. «А что, трудно к ним людей засылать?» – спросил Штерн, понижая голос. Джоук вздохнул. «Вообще-то это нарушение инструкции, сэр. Но я не выдам никакой тайны, если скажу, что это невозможно». «И в чем же трудность?» «Но как вам объяснить, сэр?» – развел руками Джоук и потер выбритый подбородок. «Это как попытка внедриться в стаю животных-хищников. Полминуты, и они чужака сожрут. Они почуют его загодя и на большом расстоянии. Вот и тут то же самое». «Да», – покачал головой Штерн и поднялся. Джоук поднялся тоже. «Едете к министру, сэр?» «Да, времени все меньше, ситуация все запутаннее. А вы, генерал, через 3 дня снова ко мне. Будьте добры». «Конечно, сэр. До свидания».